Фрея отчалила от станции, пусть не в срок, но с вполне терпимой задержкой. И с Каем на борту. Команда, конечно, еще попыталась поскандалить и избавиться от киборга тем же способом, коим тот завелся, то бишь сперва вытолкать из корабля Лизу. Однако пес так рьяно встал на ее защиту, что Молли отпрыгнула на другой конец кокпита, а ее ругательства утонули в лае, который болезненно звенел в ушах еще долго после того, как тварь захлопнула пасть. Хэл с Натаном не смогли поднять руку на ангельское создание с огромными, преисполненными надежды и мольбы глазищами. До 9 класса Лиза мечтала поступить в театральный институт. А Иветта незаметно исчезла с поля битвы задолго до ее начала, едва увидев приближающегося к кораблю киборга. «Ладно», — наконец выплюнул Хэл, — «мы отвезем вас с Сока, как договорились. Но больше никакой помощи, ясно? Сама пойдешь разбираться со своим папашей или своими пиратами». «Конечно». Так лучезарно улыбнулась Лиза, словно парень пообещал ей руку, сердце и мороженое в придачу. «Раз вы боитесь, то никаких проблем». «Ничего мы не боимся, просто с этим связываться неохота». Доберман снова зарычал, и Хэл ушел, не бояться в рубку. Зловещая атмосфера перемирия сохранялась на корабле весь день. Натан занимался отладкой новой навигационной панели, которая, увы, была далеко не нова, зато досталась команде по бросовой цене. Девушки сидели по своим каютам, собираясь в кокпите только на время еды, которая протекала с церемонностью трапез высшего света. «Не будете ли вы так любезны передать мне кусок батона? Извольте, сударь». А прочие словеса – вопиющие нарушение этикета. Кай не вышел ни к обеду, ни к ужину, а когда Лиза, не выдержав, сама заглянула к другу в каюту, то с возмущением обнаружила его сидящим на полу в окружении вертокон, пустых банок и пакетиков. Последний, еще наполовину полный, киборг держал в руках, методично тягая оттуда соленые крекеры. «Ты сама отдала мне пакет?» – буркнул он, не оборачиваясь. «Ну, знаешь ли». Отбирать крекеры Лиза не стала, но села рядом, сунула руку в пакетик и ухватила сколько могла. «Может, объяснишь, наконец, что за амебоид между вами прополз?» «А эти не объяснили?» – настороженно поинтересовался Кай. Вслух никакого компромата не прозвучало. Он бы услышал, но есть ведь еще текстовые сообщения. Если, конечно, эти дебилы умеют читать и писать. «Нет, они такие же ослы, упрямые, как ты». Кай облегченно фыркнул. «Ну, раз эти на него не наябедничали, то и он проявит великодушие. Они трусы, подлецы и обманщики. Им нельзя доверять. Они тоже так думают». «Да? Ага, про тебя. Так что насчет подробностей». «Ничего». Кай еще пристальнее уставился в вертокно на пестрые многоуровневые схемы, от которых у обычного человека рябило в глазах, а потом и зубы ныть начинали. «А если я сделаю вот так?» Лиза временно сыпала крекеры в карман, приподняла пса за шкирку и принялась трясти, сурово приговаривая. «Твой хозяин очень-очень плохой мальчик!» Доберман покорно болтался у нее в руках, умильно сложив передние лапы зайкой. «Ничего не выйдет», — с усмешкой сказал киборг. «Пес мой бот, а не кукла Вуду. Я просто знаю, что ты с ним делаешь». Но надо признать, когда Лиза чесала пса за ухом, это было приятно им обоим. «Слушай, я же все равно рано или поздно докопаюсь до вашей ужасной», — насмешливо подчеркнула девушка, разжимая руки, — «тайны. Так что лучше покайся сейчас». Кай продолжал упрямо хранить молчание. Поздно. Его вполне устраивало. «Уф!» Лиза подобрала с пола пустую банку из-под консервированных ананасов, безнадежно в нее заглянула и со звоном поставила обратно. Сукаризной посмотрела на друга, но с ним этот номер не прошел. Сама виновата, что затащила его на корабль столь подлым способом. А Кай — непревзойденный спец по пассивному сопротивлению. «Ты что, хочешь, чтобы я умерла от любопытства?» «Ты умрешь от него, если не перестанешь злить боевого киборга». «Ой, да ладно!» Лиза дурашливо обняла Кая со спины и положила подбородок ему на плечо. «Нифига ты не злишься. Просто дуешься и вредничаешь. Хотя я, в общем-то, старше тебя, а значит, опытнее и могла бы помочь тебе разобраться с этой проблемой». Кай снисходительно ухмыльнулся. Когда они только познакомились, Лизина макушка едва достигала ему до пояса. Сейчас до плеча. Старшая подруга — мелкий охраняемый объект. Сколько раз киборг вытаскивал ее из всяких передряг. Справедливости ради, Лиза вступалась за него не реже, только не силой, а словами, которые зачастую бывают намного эффективнее. Но Кай давно получил сертификат о психологической зрелости, а у Лизы процессор так и не вырос. К тому же сейчас ей всего 19 лет, а Каю целых 14. Для киборга это намного больше, чем для человека. Сертификат дают в 7-10 по результатам тестов. «У меня нет проблем», — уже спокойнее сказал Кай, ловя стойкое дежавю. Перед отцом он оправдывался почти теми же словами. «Просто я хорошо знаю этих людей и потому не желаю иметь с ними никаких дел. А таких важных тем более. Все остальное личное. И колупать его мне неприятно. У тебя что, никогда такого не было?» «Было». Временно отстала, но, разумеется, не сдалась Лиза. «Чем ты тут занимаешься?» «Дрессирую пса». «Хм». Девушка непонимающе покосилась на добермана, весь день ходившего за ней след в след. Кай кивнул на виртокна. «Просматриваю и модернизирую алгоритмы его поведения». «Хочешь создать идеальную собаку?» «Наоборот. Идеально — это скучно». Кай протянул руку и щелкнул пса по носу. Бот недовольно, но очень аккуратно лязгнул зубами, не кусать же себя в ответ. «Так завел бы настоящую, с ней точно не соскучишься». «Настоящую жалко. Она будет вынуждена мне подчиняться, даже если это неприятно, больно или страшно». «Как киборг», — не стал договаривать Кай, но подруга легко считала его мысли. «О да, кассандрийские корги ужасно страдают от своего многолетнего угнетения и насильственного разведения». Кай тоже улыбнулся, вспомнив шумную стаю уверенных в своей неотразимости и абсолютно счастливых собак. «На Кассандре им ничто не угрожает, их все любят и балуют. Тогда почему ты оттуда улетел?» Еще один не очень приятный вопрос, но Лиза не стала дожидаться ответа. «Слишком идеально, да?» Кай выкопал из мусора вторую чудом уцелевшую банку с ананасами и торжественно премировал ею подругу. Обсудить свое незавидное положение команда рискнула только поздно ночью, запершись в рубке. Несмотря на все старания Натана, корабельный Искин упорно конфликтовал с навигационной панелью позапрошлого поколения. Пришлось вообще его отключить, и хотя все прекрасно работало и настраивалось в ручном режиме, оба капитана, звание было переходящим и ежедневно разыгрывалось в карты, чувствовали себя так, словно лишились первого помощника. Теперь ни голосовую сводку запросить, ни на ночное дежурство его поставить, самим бдеть приходится. «А я вам говорила», — противной, но справедливой мухой зудела Молли, «надо было залечь на дно на шебе, а не возвращаться туда, где мы это дерьмо подобрали». «Кто ж знал, что оно тоже приползет на Магнус», — отмахнулся Хэл с уверенностью, которую только мечтал испытывать. Именно он уговорил друзей поскорее смыться с шебы. Утренний патруль засек подозрительные дымки, струящиеся из окошек склада, и час спустя там уже копошились военные, оцепив территорию и отстреливая журналистские дроны. Кое-что, впрочем, те сумели заснять, и СМИ упоенно гадали, что же произошло на базе. Лидировала версия об очередном сожранном адреналинщике, но как-то многовато ему внимания. Когда Хэл прочел эту новость, в его ушах погребальным набатом забринчали раскатывающиеся по полу кристаллы. Киборг не успел все собрать, и сейчас военная полиция носом землю роет, пытаясь определить, сколько их было, откуда они взялись и куда делись, ну и с чьей помощью, разумеется. Поэтому дерьмо дерьмом, но какое счастье, что оно откопалось и уползло. Иначе команду бы и без участия Андреаса повязали. «А куда еще?» Молли очень хотелось найти виновных. Не столько для того, чтобы их наказать, а просто, чтобы были. «Так спокойнее. У него же там логово. Мы туда его потом забросить и обещали». «Так мы же думали, что уже с ним разобрались», — вступился за друга Натан. «Вернее, он с нами. А Магнус — самая близкая, крупная и надежная станция. До другой мы без навигационной панели не добрались». «Надежная, если не брать на ней пассажиров. А кто больше всех радовался? Ура, денежка сама пришла! Я же не знала, что она с собой кибера припрёт!» «А кто знал?» «Хватит вам!» — устало перебила Иветта, выглядевшая так, словно умирает от недосыпа. Но спать пока было слишком страшно. «Делать-то что будем? Может, довезем их до Сока, выкинем и дёру?» — кровожадно предложила Молли. «Дай боженька, там действительно окажутся пираты!» «Нет!» Так резко возразил Хэл, что подруга виновата прикусила язык. «Мы же не какие-то...» Друзья закивали и одобрительно забормотали, упиваясь своим благородством. И Хэл уверенно продолжил. «Надо выкинуть их по дороге». Натан сунулся почесать затылок, наткнулся на уже не выпирающее, но все еще болезненное место и поморщился. «Но как?» «Ну, выманим как-нибудь. Девчонка шустрая, в полете заскучает, захочет размяться, кибер за ней попрется, а мы шлюзом хлоп... и фьють». «Ага», — С энтузиазмом подхватила Молли, стремясь реабилитироваться. «На Майне сейчас неделя барахольщика. Повсюду ярмарки. Я сама думала пошляться там во время стоянки. Девка точно не устоит». «Она же нам заплатила», — укоризненно напомнила Ивета. «А мы?» «Не эти самые». «Вернем», — запальчиво поклялся Хэл. «Ну, не все, конечно, а по-честному, за полдороги. Когда сможем? Нам чужого не надо». «Как ты чужого?» — возмутилась Молли, неосознанно все повышая и повышая голос. «Забыли, сколько нам этот кибер убытка нанес? Так что оно очень даже наше». «Но девчонка-то тут ни при чем», — неуверенно заметил Натан, которому приглянулась веселая душевная Лиза. «Как это ни при чем? А на кой она с этой тварью связалась? Небось, еще и...» Молли выплюнула грязное слово. «С ним!» «Тихо ты!» — цыкнул на нее Хэл. «Может, он сейчас за дверью стоит, подслушивает?» Подруга скептически фыркнула, но все-таки подошла к шлюзу и показательно его открыла. «Бля!» Молли сделала такой гигантский прыжок назад, что если бы Натан в последний момент ее не подхватил, то прима-балерина врезалась бы в край панели и рухнула бы на нее. Киборг действительно стоял на пороге, скрестив руки на груди и презрительно глядя на заговорщиков. Псина сидела рядом, вздернутые губы ходили волнами, обнажив белые зубы и алые, словно уже окровавленные десны. Насладившись моментом, Кай шагнул в рубку, и створки шлюза капканом чавкнули за его спиной. Команда успела обзавестись новым оружием, немногим новее и качественнее панели. Но выхватывать его при киборге было все равно, что махать тряпкой на быка, причем промахнуться по нему на космическом корабле означало гарантированно попасть во что-то другое. «Говорите, выманить и выкинуть?» — зловеще переспросил киборг, и разгерметизация корпуса сразу стала казаться не таким уж плохим вариантом. «Она, по крайней мере, быстрая». Кай посмотрел на четыре пары испуганно вытаращенных глаз, и ему стало противно. Но почему этот грёбаный космос такой тесный? Почему эти придурки не остались на Шеве? Почему приперлись именно сюда? Почему Лиза выбрала именно их? Впрочем, за последнее Кай знал, кого благодарить. А ведь раньше он считал, что Юнни хорошо разбирается в людях, и его рекомендациям можно доверять. «Не бойтесь», — низким зловещим голосом сказал киборг для пущего эффекта, включив инфракрасное зрение. «Ничего нового я не подслушал. Я и так знаю, что вы законченные подонки, которым нельзя поворачиваться спиной. Поэтому просто предупреждаю. Если вы хотя бы попробуете снова нас обмануть или как-либо навредить, то я сделаю этот рейс незабываемым для ваших скорбящих родственников. Ясно?» «А чего ты нам угрожаешь?» Уязвленно вякнула Молли, сообразив, что в эту игру можно играть вдвоем. Может, на свою псевдожизнь киберу и плевать, но над Девкиной-то он ого-го как трясется. «Сам ты ублюдок обнаглевший. Раньше-то так не выеживался, ходил по стеночке, глазки в пол». «Потому что на этот раз я вас нанял». Киборг обвел команду тяжелым лазерным взглядом. «И теперь вы работаете на моих условиях». Но контроль над ситуацией начал стремительно ускользать. Кажется, Кай перестарался, и команде стало нечего терять. «Да, и где же наш гонорар, босс?» Хэл издевательски протянул киборгу чашечку ладони, впрочем, не слишком далеко, чтобы в случае чего быстренько отдернуть. Кай все равно успел бы в одно движение сцапать и сломать парню запястье, однако загнанные в угол крысы способны, если не на отвагу, то на самоубийственную истерику. «Нас наняла девчонка, а ты при ней в лучшем случае багаж», — еще больше расхрабрился Хэл. «Так что сперва заплати, а потом выпендривайся». «Вы мне вообще-то 2000 должны, забыли?» «Нифига, ты сам сказал, что мы в расчете!» Триумфально взвизгнула Молли. «Когда панель грохнул!» «Так что это ты нам минимум 1500 должен», присоединился к друзьям Натан, страдавший из-за разбитой панели больше, чем из-за чуть не проломленной головы. Доберман щелкнул зубами. Платить этим гнидам Кай не собирался, даже если бы мог. На счету у него лежало всего пара сотен, остальные он перевел отцу. Не то чтобы стрелок в них нуждался, но для Кая это был вопрос принципа. Мол, я же говорил, что у меня все в порядке. Когда молодого специалиста в третий раз вышибли с работы еще до окончания испытательного срока, Кай категорично объявил, что ему все осточертело, и он уходит в свободное плавание. Ругать и уговаривать его отец не стал, лишь с горечью бросил. А ведь в твою учебу столько труда и денег было вложено, и все получается зря. Стрелок сказал это просто в сердцах, жалея не о расходах, а об упущенных возможностях, и уж тем более не намекая на сыновнюю неблагодарность, но долг засел в Кае занозой. Кассандра далеко не всегда была преуспевающей колонией, да и сейчас ее сложно назвать богатой. Скорее перспективной, и оплачивать сыну университет Стрелку пришлось из своих сбережений. Почти все они туда и ушли, и вернуть долг стало для Кая делом чести. Молли вообразила, что победа уже на их стороне, и поспешила ее закрепить. «Раскомандовался он тут. Ишь, место багажа в грузовом отсеке. Вот и вали туда». Кай быстренько просчитал все варианты развития событий. Пробив корпуса либо уничтожение жизненно важного оборудования – 22% вероятности. Нейтрализация всех вражеских объектов с нанесением телесных повреждений легкой и средней степени тяжести – 59%. С серьезными повреждениями либо вынужденным уничтожением от 1 до 4 объектов – 19%. Лиза убьет. Да и за предыдущий вариант убьет тоже, хоть он максимально привлекательный. «Ладно». Киборг развернулся и вышел из рубки. Доберман потрусил следом, демонстрируя команде такую наглую целеустремленную задницу, что краткий миг торжества сменился озадаченным перебросом взглядами, а затем растущей паникой. «Стой, пля! Не смей! Погоди! Давай поговорим! Нормально поговорим!» Кай шел и ухмылялся в пса. «Если я не могу остановить вас, то попробуйте остановить меня. Пассивное сопротивление. Отличная штука».